Глава 16. Хаос негодовал. Атака мобов не удалась. Более того, стала фатальной для самих мобов. Те теперь зализывают раны. Плохо другое. Нет реальных результатов. Одни провалы. Вроде бы целую вселенную отбил. Оказалось, в ней закапсулирована цивилизация, и операторы смогли вытащить их, несмотря на его сопротивление, тем самым усилив себя. Констатация факта, который говорил только об одном. Если операторы усиливаются, то он ослабевает. Здесь двух мнений быть не может. Нужно что-то менять. Что? Додумать не успел. Разрушитель уловил его мысли, уловил настроение, уловил скрытое желание напасть на абсолют. Ринулся изо всех сил. Разнес блокирующее его свободу поле и вырвался на свободу. Вырвался на оперативный простор. Хаос понял, что сдержать разрушителя не сможет. Тот стал слишком силен. Оно может и к лучшему. К чему тянуть? Пора попробовать на крепость Абсолюта его защитника аномалию. Учитывая, что она находится не в лучшем состоянии, стараниями самих операторов. Разрушитель, соберись, действуй четко и расчетливо. Твоя цель — Абсолют. Твоя задача — уничтожить его вместе с операторами. Мне такая задача по силам. Я разрушу Абсолют. Тогда вперед. Ты знаешь, где он находится. Разрушитель крутанулся по вселенным, разрушил несколько галактик и устремился к сверкающему Абсолюту. Незримый почувствовал, как содрогнулось творение. Как содрогнулись вселенные во всех измерениях. Проследил источник и все понял. Разрушитель начал атаку на Абсолют. Начал раньше времени. Незримый рассчитывал, что это случится позже. Не лучшее время, не лучшее положение для Абсолюта и его операторов. Пора действовать. Ты прав. Пора действовать. Но как ты будешь действовать? Проигрыш операторов Абсолюта предрешен. Разрушитель в очень хорошей форме. Тогда как аномалия вашими стараниями слаба. Атаку разрушителя я остановить не могу. Он действует по правилам. Остается надеяться только на удачу. Что не в правилах оператора высшего уровня. Каков план незримой? Вибрации высшей сущности потрясли и удивили. Он знал, что это единый. Сущность, которая никогда не выходила с ним на контакт. О присутствии такой сущности он догадывался по вторичным признакам. Вопрос задан. Нужно отвечать. «Я знаю, кто ты, но не знаю, откуда я это знаю». «Не теряй времени, у нас его очень мало». «Разрушитель атакует». «Абсолют защитит аномалия, и мы, операторы, ей поможем». «Аномалия может сражаться с разрушителем, мы, операторы, нет». «Ты это знаешь. Запрет нарушать категорически запрещается». «Правила есть правила. Да нам и не дадут их нарушить». Мы можем сражаться только с самим Хаосом и его операторами. Понимаю. И предлагаю ударить по разрушителю, пока он летит к нам. Этого он никак не ожидает. Незримые. Только что я с тобой говорил на эту тему. Мы не можем атаковать. Понимаю. И не предлагаю атаковать нам. Для этого есть новые сущности, которых можно не считать операторами. Поясни. Незримо сбросил информацию об Алексе, стражах, познающем с творящими и станцией «Надежда». Аргумент слабый и не выдерживает критики. С одной стороны, с другой — шанс задержать и дезориентировать разрушителя. Можно считать эти сущности чистыми операторами? Ответ определенный — нет. Нет, потому что правилами определено, кто считается операторами. Но никто не запрещает считать их сущностями высшего порядка. Без определения оператора. Силлогизм довольно сложный, и Хаос его обязательно поднимет, но выиграть спор не сможет. У них основа бытия другая и предназначение другое. Исходя из изложенного, использование этих сущностей разрешаю. Вариации на твое усмотрение. Станцию «Надежда» использовать запрещаю. Слишком слаба. Пусть занимается социумом, у нее это хорошо получается. Вот здесь ты молодец. Очень удачно создал стабилизирующую составляющую. Все. Пора действовать. Готовь аномалию к бою. Разрешаю атаку на разрушителя. Я понял тебя, Единый. Все исполню. Вышел на связь сразу со всеми высшими операторами, иерархом и вершителем. сообщил им новость, чем ввел в полное замешательство. Оба знали истинное положение дел, и иллюзий по поводу победы над разрушителем не питали. Но посыпать голову пеплом поздно, надо действовать. Незримый на этот раз четко отдавал команды. Вершитель, лично готовишь аномалию к бою. Иерарх, организуешь атаку на разрушителя силами создателя-хранителя и создателя-творящего. В помощь к ним пошлешь стражей и молодых творящих. Вершитель ответил, что понял задачу и сразу занялся исполнением. Иерарху досталось самое трудное. Последовали вопросы. Вершитель даже посочувствовал иерарху и решил его поддержать в момент атаки на разрушителя. Не прямо, конечно, а подпитать энергией Алекса и Познающего, основную ударную силу. Позволю уточнить, где атаковать? К тому же Создатель Познающий будет сопротивляться, если мы задействуем молодых творящих. Они не воины, а творцы. На первый вопрос отвечу так. Атакуйте, пока он движется, в любой точке мироздания. Что касается второго вопроса. Если будет настаивать не трогать молодых творящих, то не трогай. Вопросов больше нет. Иерарх дивился, как прихотлива судьба. За абсолюты за них будут биться сущности другого порядка. Сущности, поднявшиеся на эти высоты бытия снизу. Из обычного общества, обычной цивилизации. Однако это не помешало ему мгновенно выйти на связь с операторами, стоящими ниже. Он их подключил, чтобы оба были в курсе дела. Разрушитель пошел в атаку на абсолют. Он полон сил, энергии и желания разбить все на своем пути. И, конечно, победить нашу аномалию, которую мы с ним лишили сил. Мы, операторы, не можем вмешаться в битву. На этапе подлета разрушителя к абсолюту. Вступить с ним в бой могут только создатель-хранитель, создатель-творящий, стражи и молодые творящие. Как и предполагал иерарх, его сразу перебил создатель-творящий по имени Познающий. «Молодых творящих трогать нельзя. Они не бойцы, а творцы. Я категорически против». Иерарх решил не тратить время на дискуссию, а просто согласился. «Раз так, то пусть остаются. Вопросы есть?» Алекс спросил. «Иерарх, когда атаковать и в каком месте? Каков план атаки?» Тот нетерпеливо перебил. «Уже нужно атаковать. План атаки составишь сам». Сбрасываю всю информацию и карты звездного кластера вселенных, через которые следует разрушитель. Атаковать его нужно, пока он не достиг цели. Понятно. Где слабое место у разрушителя? Куда бить лучше всего? У него нет слабых мест. Он един. Просто кластер энергии. Я готов стартовать. Стражи, атакуете в лоб. Я атакую с правого фланга. Познающий с левого. Атакуем одновременно. Иерарх видел. Алекс взялся за дело с толком и сразу понял, что к чему. Настоящий воин такой нам и нужен. Хорошо. Операторы, одновременно отдаем энергию воинам, чтобы их усилить. Операторы не задавали вопросов. Потоки энергии устремились к Алексу, Познающему и стражам. Вершители Незримой тоже направили потоки своей энергии на бойцов. Оно того стоило. Им предстояло идти в бой за весь абсолют. За оператора всех уровней. У них должны быть силы. Алекс, Познающие стражи почувствовали себя богами, способными на все. Одним движением мысли стереть вселенную. Такого они не испытывали никогда. Невероятная мощь. Помните, за вами абсолют. Вы сейчас очень сильны, но все равно такой мощи недостаточно, чтобы одолеть разрушителя. Хотя бы задержите его. Мы его остановим. — провибрировал Алекс. Единый наблюдал за действием и подумал. Ах, молодость, ей все по плечу. Самоуверенный и целеустремленный. С таким настроем все может получиться. Алекса вибрации иерарха застали во время беседы с отцом. Его аватар замер и сидел недвижимо, не реагируя ни на что. Георгий ждал, понимая, что происходит что-то важное. Внезапно аватар Алекса стал лучиться энергией. Через мгновение он заговорил. «Отец, мне нужно торопиться. Предстоит бой с разрушителем. Смертельный бой. Если я не вернусь, тебя и станцию «Надежда» возьмут под защиту создатели. Общайся с ними, как со мной». И исчез. Георгий окаменел. Произошедшее не укладывалось в сознание. Он ничего не успел ответить. Алекс исчез вместе с познающим и стражами. Командующие недоуменно задавали ему вопросы. Куда подевались сущности высшего порядка? Он решил сказать правду. Алекс сообщил, что им предстоит бой с разрушителем, самой сильной сущностью в мироздании. А как же мы на станции? Мы можем... Дэн, не горячись. В той войне мы не участвуем, там мы слишком слабы. Ладно, будут новости, сообщу. Всем отдыхать, завтра подумаем, как действовать дальше. Алекс вылетел в межселение и огляделся. Вон оно, темное облако разрушителя, простреливаемое мощными разрядами. Связался со стражами Мерл, Зей и Лиандой. «Стражи, будьте осторожны. Я вижу разрушителя. Он невероятно мощный. Ваша задача только имитировать атаку. Отвлеките его внимание, а мы с познающим сделаем основную работу». «Поняли тебя, Алекс. Сделаем все как надо». В сознании Алекса послышались одобрительные эманации его шести друзей. Те волновались за стражей. Разобравшись со стражами, переключился на познающего. Тот ответил сразу. «Видишь разрушителя?» «Как его можно не увидеть? Запредельная мощь и сила!» «Силен, ты прав. Но мы с тобой сильнее. Стражи отвлекут его внимание, имитировав лобовую атаку. А мы вонзимся в его плоть с двух сторон по флангам. Имея в виду, его энергетику не пробить мощными ударами. Они для него будут как комариные укусы». «Что же делать?» — растерялся познающий. «Ты помнишь, как мы в прошлом атаковали особь поглотителя?» «Как такое забудешь? Тогда мы были на волосок от смерти, а атаковали в малом диапазоне микровеличин». «Ну вот, хорошо, помнишь. Применим этот способ и здесь, а потом взорвем разрушителя изнутри». «Алекс, тут может не пройти этот номер. Плотность массы поглотителя и разрушителя совершенно разная, и напряженность поля другая». «Ты прав. Тогда мы действовали грубо, топором, тогда как теперь нужно действовать скальпелем». «Понимаю. Выражаешься образно. Сравниваешь несравнимое?» «Как-то так. Как думаешь, нейтрино пройдет сквозь его молекулярную решетку?» «Конечно, пройдет. Нейтрино проходит везде». Сделал паузу и продолжил. «Ты хочешь, чтобы мы просочились в этого монстра в качестве нейтрино? Есть другие предложения?» «Других предложений нет, но опасения есть». «Опасения чего?» «Попав внутрь разрушителя, нам нужно быстро восстановиться и ударить. А если не получится?» «Риск, конечно, есть. Но другого способа проникнуть внутрь я не знаю. Все дело в скорости. Нейтрино он не заметит. Оно и сейчас его пронизывает. Он почувствует нас, когда мы сформируемся». «Если так, то проблем нет. А вот если не сформируемся, то шанса нет». В сознании Алекса зашептались сознание его друзей. Они что-то обсуждали, решив. На связь вышел Адамал. «Алекс, идея хорошая и правильная, вполне решаемая. Мы проникаем в разрушителя, образуем семь создателей воинов с равной силой и разносим его ко всем чертям. В свое время мы спасли тебя, теперь все вместе проделаем все наоборот и спасем абсолюты операторов. Идея на грани, но может сработать. А как быть с познающим?» «Познающий не выживет внутри. Разрушитель его нейтрализует быстро, он слишком большой и мощный. Пусть лучше находится поближе и угрожает нападением, а когда потребуется, отдаст часть своей силы нам». «Пожалуй, вы правы». «Все, тянуть больше нельзя, действуем так, как договорились». «Я переговорю с познающим и атакуем». «Познающий, у нас новый план. Я атакую разрушителя изнутри, а ты отвлекаешь его снаружи. Как только подам сигнал, направь часть своей энергии мне. Я попробую взорвать его изнутри». «Интригующий план. Но если ты уверен, тогда вперед». Алекс синхронизировал действия со стражами и устремился на облако разрушителя, превращая свои составляющие в нейтрино, готовясь войти в энергетическое тело разрушителя. Тот двигался к своей цели. Пространство абсолюта. И ничего не замечал.